Путь одаренного. Наследники древних родов. Книга 7, часть 2. Пролог. Бугрятся мышцы, натруженные за день под ее умелыми руками. Тепло дозировано подать. Теперь растереть все. Слышится вздох наслаждения. Ну, вот, наконец-то, а то все никак этого упрямца не удается в постель затянуть. А ведь это приказ, недвусмысленный приказ господина, затащить этого тупого вояку в кроватку и соблазнить своими великолепными формами. Ведь вся армия только и мечтает о своем командующем и верховной могине, хотя тут в герцогстве она, увы, только вторая. Или, наоборот, слава богам, что вторая, и ведь добрались, добрались. А зель не праздна, и это становится всем уже видно. Хотя к чему это я, думает красивая женщина, она же и не скрывает своего интересного положения ни от кого, а главное, не скрывает и из-за кого она попала в такое положение. И, наоборот, даже все на показ выставляет, все свои доступные прелести беременной женщины. Особенно это было нужно, когда алтарь по новой приходится запускать. Народ под знамена ее армии так и прет. Вот только это ее решение пополнить количество боевиков орками. Опрометчиво, ну, как сказать, это, конечно, почти животные, а не люди. Животные, но все же понятливые животные, а когда на них рабская клятва еще висит, то и вовсе хорошо. Очередной стон наслаждения из-под ее рук раздается. Могиня кривится. А вот интересно, а почему Нов именно Керима или по-простому Хе, наместника, сказал соблазнить и женить его на себе, заведя ребенка от него, в обязательном порядке ребенка? Что в нем такого, в этом прирожденном убийце? Ведь чувствует она нутро человеческое, за столько лет научилась. И ведь, и правда, дед уже по годам, а вот по внешнему виду, да и по тактильным ощущениям ее, через ее ладошки вполне приятный, сильный мужчина. А ведь и неудивительно, такой артефакт у него на руке надет, и ведь в паре они только работают, и тогда только, когда и второй артефакт рядом находится. Аксель, а интересно, с кем бы ей было? Нет, в сторону воспоминания наложницы, она ведь теперь почти свободна. Не проще, а приятнее быть как женщине, наместник или верховный маг герцогства, что лучше в ее понимании? В плане статуса бесспорно выигрывает Хе, а вот как близкий по духу, Акс, а ведь нет отклика в душе, нету. Как маг он, да притягивает внимание Киры, а вот как мужчина. Стоп, она, что реально влюбляться начинает в этого деда, и даже не вспомнит их первую встречу, да забавно тогда все получилось, хотя не отнять, едва не поубивали друг друга. Может, этот факт ее и привлекает в этом суровом воине, а тогда, все готово. Кира, ты как, уверена, что сможешь усыпить весь город? Корабль один из, но этот назначен флагманом. Вот и командующий эскадрой рядом, внимательным взглядом рассматривает боевую могиню. А ведь опасается он ее не на шутку. Да они все-таки собираются совершить налет на родовой город сепаратистов. Ну, и ладно, ей не интересны причины, чем они руководствовались, предавая родной клан. Для нее они уже будущие пленники, а кое-кто и покойники. И этих кое-кого она по именам, по лицам, по аурам их уродливым, помнит, всех достанет, все получат за содеянное с ней в прошлом по заслугам, да воздастся вам за дела ваши. Месть, как же она когда-то об этом мечтала, и вот этот день почти наступил. Кают-компания. В помещении корабля, одном из самых больших по площади, собирались все руководители отрядов их армии, а ведь по-другому и не скажешь, настоящая армия, да еще и мобильная, кораблей, 7 штук в наличии, которые, как и купеческими назвать можно, так и военное что-то в их хищных обводах обшивки, просматривается. Кира, очнись, повышает голос Азель. О чем задумалась подруга? Все раньше надо было бояться, теперь уже поздно. Или с тобой, или без тебя, но атаковать с моря город нам в любом случае придется. Султановцы нас так просто не отпустят. За свободу нам всем надо платить. И хорошо, что только кровью. И очень я надеюсь на то, что эта кровь будет не нашей. Да все нормально, накатило просто. Злобно оскалилась Кира, и, как без меня такое веселье? Я последние годы только о таком и мечтала. Правда, в тех своих мечтаниях, после мести мне жизни не было. А вот теперь, нет, я еще подышу. Так, что ты там говорила насчет штурма? Как действовать будем? Ты в этом городе долго прожила? Спрашивает ее главнокомандующий объединенными силами. Это да, и не скажу, что счастливо. Злобной улыбкой скалится красивейшая из женщин. И я представляю прекрасно, что нас ждет, если не сработает в полной мере заклинание, которое мне передал твой муж. Но поверь, многие не проснутся завтра утром. Это я тебе гарантирую. И делаем просто незачем рисковать всеми кораблями. Я пойду на Накате. Он у нас, самый небольшой из всех и главное, хорошо маневренный. Шлюпку при входе в гавань скинем и вперед. Я бойцов с пару десятков с собой возьму, в качестве поддержки, с магической защитой, которую мы с тобой клепали для всех, и сразу к восточному причалу погребем. Он как раз под скалой, где первый и основной форт находится. Оттуда я точно до всех защитников с этой стороны города достану. Потом рвем на центральную площадь. Ходу нам бегом где-то с полчаса. Город-то не маленький. Там на площади валю в сон весь основной гарнизон, находящийся в крепости. Затем, не отдыхая, немного еще прогуляемся на запад. Там второй форт есть. Он хоть и меньший размерами, чем первый, но там маги обычно кучкуются. Были там у меня, так сказать, почитатели моего тела и таланты любовницы. Это третий удар. А затем уже сколько сил хватит по всему периметру города бить буду сном и по кораблям, которые на рейде стоят. Все. Как силы закончатся, попробую через накопители работать. Дальше уже ваши дела. Дымовую шашку запустим. Главное, чтобы тумана со стороны моря с утра не было, а то придется посыльных отправлять, а это потеря времени. К черту посыльных, на все тебе, час. Через час всей эскадрой мы заходим в гавань, и это не обсуждается. У меня приказ от Нова при неудачном штурме города, любой ценой спасти тебя из рук сепаратистов. Использовать для этого любые способы, невзирая на любые жертвы. А потому, попрошу, подруга, не спеши там всех бывших обидчиков твоей чести крошить на куски. Успеется еще, и на рожон не лезь. У охраны твоей будет однозначный приказ об эвакуации тебя в случае опасности. Не сопротивляться. Понятно, и это приказ. Теперь, что касается всех, ознакомливаемся с планом действий, где какой отряд, в какой части города действует. Особо обращаю внимание на службу доставки донесений. Посыльные должны быть назначены из числа сильнейших воинов. Особо на это указываю. На организацию налета вам всем время до утра. С рассветом Накате войдет в гавань. А теперь все к своим воинам. Готовимся, господа. Пролог 2. Опять толкается. Вот же неугомонный. Мамочке своей спать не дает. Непоседа. Азиль с милой улыбкой на лице положила ладонь себе на живот. Большой стал живот. Повитуха сказала, точно мальчик родится. Да Азиль сама это знает. Дождалась. Столько лет попыток стать матерью и все никак. Сложно даже между своими представителями нации заделать ребенка, а тут вон от человека, хоть и непростого, раз когда надо и зачатие прошло. Ох уж эта беременность и ее течение. Досталось ей сполна. Представляет она уже, каким этот ребенок родится. Сколько ему за все время нахождения в утробе матери пережить, увидеть и поучаствовать пришлось. Такие дела провернули. Голова кругом идет, но все когда-нибудь кончается. Из столицы пришел вызов, и странно, что не от мужа. Бабка какая-то распорядилась прибыть к старшим родственницам на смотрины, хотя с милой ведь Азиль знакома лично, хоть и кратковременным это знакомство вышло. Но ведь именно молодая герцогиня отправила Азиль с мальчиками в эти приключения, хотя подруг ее, тоже драу, забрала. И вот результат. Азиль, первая супруга Стани, и под сердцем своим носит его наследника. И ведь она счастлива, и это не отнять. Но сложный путь пройти пришлось. Султанат. Стоило только Нову Истани убыть на поиски своего учителя, как некоторые безумные попытались прогнуть под себя создаваемую армию и в первую очередь ее командующего. А расчет-то прост был, основных хозяев рабов рядом нет. Вся армия, почитай, на финансирование местного клана. Так почему бы и не покомандовать? Есть ведь еще и другие непокорные, которых бы не помешало привести к порядку, а не только один возомнивший о себе, незнамо что, род мариманов и пиратов. Да вот только ошиблись сильно желающие прибрать к рукам, как показалось некоторым, бесхозное воинство. Все как раз-то было под полным контролем. А тут еще у командующего оказалось звание Нур-Эдина клана, родового головного клана ближайших городов. К тому же этот Нур-Эдин – женщина, нервная женщина, на непонятно какое по продолжительности время, оставшаяся без попечительства своего мужа, к тому же еще и беременная. А потом оказалось, что Нур-Эдина в целых два и оба очень даже смыслит в магии, и с клинками на «ты». Прирезала все же Кира одного дурачка, и сделала это очень красиво. И поединок, и слова красивые, и представилась Нур-Эдином. Потом уже Азиль в магическом поединке, влюбленного в нее юношу по песку носом поваляла. Но его-то пощадила она как раз, в отличие от, как казалось, очень кровожадной Киры. Пришлось даже главе клана в эти разборки вмешиваться. бедный дедушка Шир. И сразу после этого начались непонятности с флотом. То обещали вначале 7 кораблей, потом 12. В итоге, 7 первых и получилось выбить, зато с магами управления судами, и полностью подготовленными к плаванию. Посчитали, прослезились. Вроде и много народу, а чистых боевиков кот наплакал, мало их, очень мало. И тут вспомнил Азель, а орки, они же верны слову, всегда верны данному слову, и бойцы из них знатные. На себе их силу прочувствовала когда-то, в итоге настояла на том, чтобы добрать в армию свою, на арабских рынках, бойцов из орков. Повозиться пришлось, опять же алтарь создавать и клятвы принимать, и ведь все через нее шло, вся магия, через нее, и через ее, еще не родившегося, ребенка. С ума сойти, гнать эти мысли, а каким теперь ее ребенок родится после всех этих нагрузок, да и при захвате города пришлось и самой ей повоевать, магией покидаться, а затем все по новой алтарь, принятие клятв, бесконечный поток претендентов на принятие в клан, тысячи десятки тысяч клятв, море магии, как она вообще все это смогла выдержать, а ребенок, а сам захват города, Кира не подвела, и расчет был ею сделан правильный. Никто и не ринулся их охраны города с раннего утра проверять, что за корабль под самое утро в гавань, где раскинулся город родовой, вошел. Днем бы разобрались, да шлюпка одиночная от корабля отошла, а коневидаль, и чего волноваться, а ведь зря. Захват города прошел молниеносно, удары заклинанием лечения, вводящий неподготовленного разумного в сон, действовал безотказно, защиты от него, как оказалось, ни у кого не было, ну... Почти. Оказать сопротивление смогли только пираты, чьи корабли в тот момент находились на рейде в гавани, на большой воде, а не у причалов порта. Но даже пираты, после мощных ударов Азели и других магов, в том числе магов, прикрепленных к кораблям, в конечном счете сдались. Общей сложностью уже к обеду город был взят на меч. 10 дней на разграбление. А что имели право? И представители головного клана султановцев не рискнули раньше оговоренного времени прибыть, принимать под свою юрисдикцию остров. На 12 кораблей наша эскадра увеличилась. Можно было и больше взять, но, увы, остальные корабли просто корытами были. А вот эти 12, сказка просто, а не кораблики. Бывшие военные суда Южной империи, захваченные во время морских сражений, где с пиратами схлестнулись, где и военные султана постарались, а потом просто как трофей опять же тем же пиратам за звонкую золотую монету и продали. И вот теперь эти корабли наши, увы и ах, но в городе пришлось простоять полный месяц, и провиантом запаслись, и воинский контингент для своей армии набрали, тем более было из кого выбрать, и ремесленников прошерстили. Город портовый, богатый и рабовладельцев хватало, и их товара. Эскадра в 19 кораблей, причем магов мы с других кораблей буквально отрывали, проводя через ритуал. Все согласились стать от своего корыта свободными. Ну как свободными, клятву на крови они клану нашему давали, но это не то, чтобы не маги с корабля сойти, когда даже бордель посетить в порту нельзя. Большие корабли, большие трюмы, большие возможности для размещения всего воинского десанта. На каждом корабле, без учета команды, до 1000 бойцов размещены. Вернее, в это число и простые ремесленники и их домочадцы входили. Под частую гребенку, весьма мелкую надо сказать, мы весь город прочесали, забирая, для разоренного войной с орками герцогства, ремесленный лют и их домочадцев. А куда им было деваться? Нет, так ремесленника заберем, а что с его семьей станет, нас уже мало бы интересовало. Соглашались все. Общей сложностью, на кораблях разместилось 22 тысячи человек, включая в это число женщин и детей. Трюмы полные, воины все экипированы и вооружены. Корабли проверены, мелкий ремонт произведен, можно было и отчаливать. Какие воспоминания самые сильные с того периода? Наверное, когда увидела, что Кира делала со своими, в прошлом, обидчиками. Это была полная жесть. Выкопанная огромная яма, идеально ровные, вертикальные высокие стены. По каменному полу бездумно бродят бывшие чиновники, военные и даже маги. И все они уже в виде зомби. Есть тут у нас специалисты. Да и сама Азель научила Киру некоторым заклинания магии смерти. И вот в эту кучу кидают сверху зомбякам на головы еще вполне живых людей, вся вина которых лишь в том, что слишком они любили доступную любовь, когда от этой любви женщина попросту не в силах была отказаться. И эта улыбка наслаждения, с которой взирала Кира, как разрывают на части тела, еще пока живых несчастных людей, обращенные зомби. Вот это был уж точно ужас. Пару сотен, так точно, людей разных профессий, достатка и положения в обществе, скормили зомбякам. Все согласно списку Киры. Всех-всех она тут запомнила. Даже один молодой представитель династии местного правителя сейчас безумно зубами какому-то несчетному руку отгрызал. Сильные в общем воспоминания. А, что касается Киры, довольная, радостная улыбка на ее милом красивом личике. Даже для Дроу, это уж точно был перебор. Море. А затем был морской переход в баронство капитана Хила всей армадой кораблей. И ведь выдержали, несмотря на то, что попали в сезон дождей, а следовательно, и штормов. Потерь не понесли. Магия воды и воздуха в помощь. Свободные маги, бывшие узники кораблей на совесть, буквально из кожи вон лезли, чтобы доказать господам командующим свою ценность, как морских специалистов в баронстве. Азель улыбается, вспоминая момент прибытия в основной порт баронства. Сам барон где-то в этот момент на границе своих земель регулировал очередной возникший конфликт, то ли с соседями, то ли со стороны гор или степей, какие враги появились. В общем, он был со своей всей дружиной далеко, очень далеко. В Патру стояли несколько военных кораблей, почти точные копии того, что перепало нашей эскадре после захвата основного города предателей. Северяне по вымпелам поняли, доложил ей командующий нашим флотом. Но был один нюанс интересный: на реях, стоящих в гавани кораблей, чуть ниже главного флага, красовался вымпел герцогства Тиру. Точно такой же, какие развивались на самом верху на кораблях всей нашей эскадры. Лично они были заказаны, эти флаги и вымпелы, у мастериц клана дедушки Шира. И вот тут неожиданно, что с родственниками, по линии мужа, вернее его брата, встретились. Когда вся наша армада вошла в гавань, с борта корабля было хорошо видно, какой переполох настал в городке. Да и на кораблях имперцев нездоровое шевеление обнаружилось. Явно, морские бродяги к возможной стычке готовились. Вот только расклады сил были явно не в их пользу. Ну, а затем только приятное началось. Спустили шлюпки. Азель, оставив за старшую на флагмане эскадры Киру, в сопровождении командующего их флотом и части аристократов, служивших клану, отправилась на берег. В порту их уже встречали. Причем, вот уж кого тут не ожидала встретить Азель, так это Шарди. «Щуп, какими вы-то тут судьбами, ваше сиятельство?» — кричит радостно она. На что, не менее ее удивленный граф Бервин, распахивает руки в стороны. Вздох облегчения прошелся по всей толпе встречающих. Понятно же, враги так кидаться в объятия друг друга не будут. Ната будет к вечеру. Собрала там у себя до чего смогла дотянуться из вояк, и вот отрядом на рысях сюда мчат. Говорит Шарди, вы-то как просочились к нам незаметно, да к тому же штормит на море. Кто в такую погоду-то сунется в море? А как оказывается, есть кому. Сами-то какими судьбами у нас, у вас, с каких это пор тут вам у вас? Не удерживается от улыбки Азель. С тех пор, когда я тут всю гарнирную службу по крепостям ставил, смеется Щуп, и не был еще признанным, как раньше, графом. А теперь я как личный представитель герцога Тиру, а заодно и герцога Бенелье в этом графстве. Графстве, удивляется Азель, вот уж не ожидала. Растут родственники моего мужа, ты уже успела выйти замуж, а во. Вот так новость для кого-то будет. А раз тут твои родственники, которые стали графами, то получается все же дожало Стани. Смеется довольный Щуп. Нов заставил. Но ни я, ни Стани не в обиде, отвечает Азель. Сам видишь, уже и наследника успели заделать. Признанного мужем, между прочим, наследника. Дела. Об этом срочно надо сообщить в столицу. Ну, это позже. Тут-то какими судьбами? Задает вопрос Шарди. Приказ Нова. Оказать капитану Хилу любую возможную помощь, да и болтаться, без захода в другие порты на побережье, целые две декады как-то сильно утомляет. Нужен отдых, долгий, вот и хотим совместить нужное с приятным. На кораблях много народу, пополним провиантом трюмы, воду сменим, отдых людям дадим, кое-что подремонтировать нужно. Каждый день шторм, а это напрягает, магам отдохнуть надо, сил набраться. Бойцы же устали от безделья и качки, им нудно пар выпустить. И, если у вас тут намечается, где драка, так это же хорошо, опыта наберутся. Отряды лучниц есть и все сплошь эльфийки. По вашему пути развития пошли, скопировали то, как капитан Хел тут сделал. Так же Нов хочет и у себя в герцогстве устроить. Как понимаю, вы туда пути держите, уточняет Щуп. Есть такое, кивает ему Азель. Но повторюсь, требуется отдых. С непривычки столько времени провести в море, не чувствуя под ногами твердь земли, а это очень сложно. Тогда делаем так, принимает решение Шарди, «Давайте организовывайте разгрузку кораблей», — начинает распоряжаться граф. «Его приказы тут, как заметил Азель, выполняют беспрекословно. Я же пока распоряжусь в первую очередь, чтобы послали вестового с вестью навстречу Нате, чтобы не насиловала людей понапрасну и коней не загнали. Кто к ней в гости прибыл, я сообщу. Всех ваших людей разместим, но за пределами города. Лагерь соорудим, шатры и платки есть. С провиантом проблем не будет, как и с возможностью помыться и постирать вещи. Что по больным, на что получает от Азель ухмылку на ее прекрасном лице. У нас там на флагмане наш верховный маг, и она, между прочим, эльфийка хоть и лесная. К тому же она представительница знатного княжеского рода, а потому и магиня каких поискать, причем больше магию жизни практикует, хотя, как показала практика, и магии смерти не чурается. Так что больных у нас попросту нет, с этим мы сами вам помочь можем. Вообще хорошо, радуется Щуп, у Хила тут все больше война, чем мир, особенно по границе. Было затишье, а как графством обозвался, опять началось, лезут все, кому не попадя. Так что, если хотите обкатать в боях свое воинство, никто против не будет. От такого подарка грех отказываться. А теперь давай распоряжайся, отправляй с инструктажем к своим командирам кого-нибудь из своих, и начинайте разгрузку. А чего отправлять? Вон, познакомься тоже из благородных человек. Это наш командующий флотом, опытный морской волк. К нему все вопросы. А я бы не отказалась от номера в приличной таверне, где можно помыться и поесть нормально. И, да, обращается она к своему главному моряку, Киру пришлите, ей тоже отдых необходим. А затем день разгрузка кораблей шла, организовывали лагерь, маги наши, как и мы с Кирой по тавернам разбрелись, денег, золота и серебра у каждого в достатке. Город перед этим мы разграбили очень богатый, каждый из бойцов буквально озолотился, а к вечеру прибыла и Ната, и все декада в разговорах прошла. Все о сыне выведывала и про новое интересовалась новая молодая графиня, да и вообще где были, что видали, и как так получилось, что так удалось прибарахлиться. И корабли с командами в наличии у нас, причем корабли большие, боевые. А главное, откуда взялась вся эта армия. Через 3 дня после прибытия наша армия, под предводительством Щупа, целого графа, отправилась на помощь войскам законного владельца этих земель. Месяц пробыли в гостях у Хила и его жены, урегулировали волнения на границе нового графства. Морячки, с помощью местных и своих мастеровых, привели в порядок корабли, загрузились провиантом, восполнили запасы воды, и в первых числах нового месяца всей армадой кораблей, в тихую безветренную погоду, отправились в дальнейшие плавания. Маршрут был намечен, отдых всем пошел на пользу, больных нет. Потеряшек на удивление не было никого, еще почти 3 декады в пути, в планах, высадка армии в глуши материка, рядом с границей герцогства, портовые услуги в этих краях нам не нужны, опасно нарываться на разборки, хотя надо признать, воинский контингент у нас что надо, как планировали, так и получилось, увы, но у самого герцогства выхода к морю попросту не было, но флаги реют, народ воодушевлен, все же новая жизнь у всех начинается, по расчетам, от места высадки до границы с герцогством всего суточный переход, а там уже все земли возрождаемого из пепла клана. Нас сопровождает, на наше удивление, один из кораблей северян. Нет, сам Щуп с нами не смог отбыть, у него и в баронстве Хила дел хватает, но вот соглядатая он своего круга нам все же выделил, не пожалев для этого целый боевой корабль. Ну и да ладно, не мешается под ногами уже хорошо, к тому же тут земли северян, что удивляет, если честно, далековато расположены от метрополии эти земли, можно сказать, колонии империи, а дальше была высадка десанта, потом вдумчивая разгрузка кораблей, составлены планы, как нам всем держать связь в будущем, договорились о следующем, составили определенный график, раз в 3 декады, расписали по дням на год вперед календарь прибытия кораблей, к этим берегам прибывает пара наших судов в определенные дни. К этим обговоренным датам на берегу их уже будут ждать. Кто, да хоть кто из нас, мало ли придется кому-то, в ту же империю возвращаться, или на худой конец просто письма по адресатам передать. Те же поставки нужных товаров, тоже никто не отменял. С местными, думаю, к тому моменту мы уже договоримся. На это и расчет, ну, а дальше уже колоннами, под прикрытием войск убываем своим ходом к границам герцогства. И еще одно замечание: местные мастера в графстве Хила, которые ваяют кареты, телеги и прочие транспортные средства, пока мы в гостях у них были в графстве, попросту озолотились. Просчитали мы транспорт земной по колесам и прослезились. Уж больно мало мы с собой транспорта прихватили, не говоря уже про тех, кто этот транспорт за собой тащить будет. Ну, а так, задача проста. На берегу моря большой лагерь развернут. Прикрытие воинское сильное. Корабли никуда не убывают, пока последний караван в герцогство не уйдет, и лагерь окончательно свернут не будет. По-другому никак. Мы и так со своим скарбом лакомый объект для нападения местных шаек. Уже пришлось тут немного местных разбойников погонять. Но все когда-нибудь кончается. Да и я с Кирой в числе первых переселенцев со свитой с караваном в сторону герцогства и ушла. И надо же было такому случиться, нам просто повезло. Наместник как раз эти земли инспектировал. С обходом по границе катался, проверяя гарнизонную службу и как восстанавливается цепь крепости и прикрытия границы на этом направлении. Вот там-то Кира и нашла свое счастье, при встрече прияв дедушку Хе за слугу. Уж больно в простое обмундирование тот был одет. Ну, и по простоте душевной, и пнула под зад старика, который как раз в тот момент, когда она шла по тропе, перегородил ей путь, нагнувшись на пути ее следования, старался что-то рассмотреть на земле у себя под ногами. Как результат, его под зад и пнула со всей дури чем-то, в очередной раз рассерженная, девушка. Приземление Керима на четыре конечности было незабываемым, а затем резкое ускоренное движение и как бы ни была тренирована Кира, да и вся ее охрана, острый кинжал оказался прижатым у горла испуганной эльфийки, и только Азиль пробормотать успела. «Керим, прошу познакомиться, это Кира, моя подруга и наша верховная магиня. Так-то она у нас смирная, но вот в последнее время у нее перед глазами море, вот и штормит до сих пор». Керим же с неохотой отпустил магичку. «Я море тоже небольшой любитель, хотя и терплю, а качку и вовсе не переношу», — говорит он. «И сколько в плавании были?» «Почти 3 месяца», — отвечает пришедшая в себя Азиль. «Уж больно быстро все случилось, а боги, бедненькие мои!» «И здравствуй, Азиль! Какими судьбами в наших краях?» — спрашивает ее дедушка Хе. «Приказ господина, он вам, как раз привет передавал», — и кидает насмешливый взгляд Азиль на изумленно открывшую свой хорошенький ротик, Киру, и дорогой подарок заодно. Пролог 3. Мила увлеченно перебирала корреспонденцию, которая кучей была свалена у нее, на рабочем столе. В последнее время она все чаще занимала кабинет мужа, поскольку уж слишком часто он стал отсутствовать. Постоянные разъезды, причем, бывало, так, что места, которые согласно распоряжениям императора он должен был посетить для проведения проверок, частью оказывались в разных, а порой и противоположных областях огромной империи. Порталы помогали, но все равно одна поездка иногда и на несколько декад растягивалась по времени. Вот и сейчас уже 12-й день пошел, как любимого мужа не было дома, и ведь не отказать просьбам императора, к тому же ее благоверный единственный, кому дается магия гномов, в вопросах фортификации и строительства укреплений, при этом магически усиленных. С домашними делами и сама супруга справлялась неплохо, тем более с присмотром и воспитанием дочери. Да и прислуги в помощниках хватает, ведь она сама тоже, можно сказать, горит на работе. Большее время свое в сутках именно в своих магических лабораториях проводит, пытаясь создать очередное заклинание или плетение, ранее неизвестное, и изучить его свойства. Опасная, но очень нужная работа. Изыскание магических структур, так ее кафедра называется. Она не просто на заказ может создать заклинание, но и определить все их свойства, а также составить перечень обязательных к исполнению действий, влияющих на общую безопасность при применении этих магических созданий. Опасно, но как же интересно, а главное, очень доходно для Академии и Империи в целом. Развивается магическая наука, а самое ценное – это поиск и внедрение в жизнь старинных знаний, которые приходится по всему миру собирать буквально по крохам. А тут, Мила прикрыла глаза, сидит в удобном большом кресле. Его супруг под себя изготовил, лично чертежи для него разрабатывал. Но и Миле это кресло очень нравится. Мощное, могучее, тяжелое. И передвигается тоже только с помощью магии. Можно даже глубину сидения разную установить, или изменить высоту, меньше ее сделать над полом или приподнять еще больше. Весь кабинет, как стены, так и потолок, оббит дорогими сортами дерева, причем некоторые хорошо держат в своей структуре магические конструкции, потому и на стационарном уровне полог тишины тут удалось установить. Никому не подслушать, какие разговоры ведутся в этом кабинете. Есть и защитные плетения, а для большей безопасности атакующая имеется в наличии. И вся структура магического управления, установленных заклинаний в этой большой комнате зациклена в управлении на супругов. Доступ особый, просто так в кабинет никому не попасть. Мила задумчиво смотрит в окно. Вечер. На улице непогода. Дождь, слякоть. Ветер порывистый. Вон как деревья выбиваются под его порывами. А в доме тепло и уютно. Неплохо бы и у камина в такой вечер посидеть. Расслабиться, с бокалом хорошего вина. Но ведь для счастья необходимо, чтобы и любимый был рядом. А раз его нет, то и делами, накопившимися в ее отсутствии. Ведь сама пропадает постоянно на службе. Тоже когда-то заниматься надо. Да и подумать о семье время есть. А ведь есть над чем подумать. Дочка под присмотром няни. И поиграют, и накормят, и помоют, и спать уложат. Не забыть только под самый вечер, когда на улице станет темно, сходить в спальню дочери. Сказку надо ей на ночь рассказать, и спокойной ночи пожелать. Растет ее сокровище. И, если с младшей дочерью все хорошо, она всегда рядом и на виду, то вот старшие. Женитьба Стане многое дала, и свекровь удалось убедить, что лучше побратима ее родного сына, никого не найти той в наследнике. Ведь он маг, каких поискать. Да и наследника уже наклепал, а уж жена его и вовсе новая магически активная кровь в клановой копилке чистоты крови рода. Да еще, к тому же, девушка сама тоже сильный маг, а это хорошо. Вот только, да, уже пришли донесения о пребывании Азильса экспедиционным корпусом в гостях у новоиспеченного графа и молодой, и такой нужной всем графини со своими дочками. И ведь очень подробно обо все Шарди написал. Много ему удалось узнать о приключениях в султанате ее сыновей. И даже знает она теперь, куда именно отправится потом ее сын со своим побратимом. И это тоже ее сильно интересовало и волновало. Подумать только, древние маги, причем почти живые. И они сами пытаются создать для себя эликсир или артефакты, которые помогут им выйти в большой мир. Вот, а именно это главное во всем этом. Появление в мире настоящих древних, о которых, впрочем, никому постороннему знать и не обязательно. Как бы только не проморгать сам момент их появления в большом мире. И надо обязательно сделать все для того, чтобы приблизить их к себе, а в идеале, упросить всех стать преподавателями в основной имперской академии магии. Но есть и другая сторона вопроса, которая очень волнует Милу. Увы, в графстве Хила есть и наблюдатели других мировых игроков, да и высшие аристократы тоже свои средства сильно потратили, чтобы получать вовремя известие о том, что же делается в этом, ставшем для многих интересным графстве с их обитателями. В первую очередь, конечно, жизнью Ната и ее дочерей интересуются все, а вот на втором месте она бы уж точно поставила информацию о том, чьи это воины и корабли появились в графстве в такой нужный момент. Дополнительная военная сила буквально отбила охоту некоторым развивать противостояние на границе графства со свободными баронами. Опыт печальный у этих кукловодов в противостоянии с Хилом уже и так есть, а тут еще и дополнительное сильное воинское формирование откуда-то в графстве появились, причем, как в весьма приличном количестве, так и качестве. И все стало тихо. Все военные поползновения на графство резко прекратились. Для Хила хорошо все закончилось, а вот для Станисновым, увы, это только начало той игры, которую, уверена она, начнут раскручивать мировые хозяева жизни. Битва кукловодов начинается по новой, и очень жаль, что засветились так не вовремя ее отпрыски. Да но ведь и прятаться вечно ты не будешь ведь. А потому, мама Вила предлагает не шокировать сразу на всю империю известиями о наследниках. Не стоит пока говорить о том, что нашелся ее пропавший внук, сын Милы. Пока есть такая возможность, нужно все продолжать держать в секрете, а для этого устроить братьев в простую столичную школу магии, пока это сделать их возраст позволяет. Им как раз там придется учиться всего год, если они все же появятся в столице еще в этом году, а там уже по обстоятельствам действовать. Ведь слишком сильно о себе ее дети заявили в мире, и корабли из султаната пригнали, и армию свою из рабов склепали, и первую победу одержали. Поделились с ней информацией послы султана, целый островной огромный город рода, который конфликтовал со своим кланом, захватили войска Нова в течение всего одного дня, а ведь это отличный результат. И в колонии герцогства Тиру, как раз-то наместник Нова и навел порядок железной рукой, каленым железом выжигая всю ересь предательства. А Нур-эддин и султана, это и вовсе из ряда вон выходящие события. И ладно бы один Нов им как-то стал, а тут еще и Стани, и девочки у алтаря на себя эти, освященные божественной дланью звания на себя примерили. Вот ведь в чем теперь беда. Теперь все они связаны с султанатом навсегда. Навсегда. И как теперь прикажете это все вплести в структуру клана Тиру? И ведь император об этом когда-то точно узнает. И будет висеть над мальчиками теперь постоянный вопрос, как меч над головой в любом деле, что бы они ни сделали. А для кого вы стараетесь, для империи или для султаната? Там вы Нурадины, здесь вы наследники родов. Плохо, плохо. А вот, с другой стороны, и хорошо. Нурадин – это почти, как паладин в нашей церкви. Божественно отмеченные, а с такими людьми лучше всего жить в мире и согласии. И что это нам дает, а просто некоторые 100 раз подумают прежде, чем пакость какую против моих детей задумать. И это касается и высших чиновников империи, в том числе и самого императора. Зачем кому-то плодить себе таких врагов, тем более если можно жить, не соприкасаясь интересами. А если не получается, то ведь и просто договориться можно, а не силовыми методами, как привыкли Ариста, все решать. И вот теперь и сама Мила поддерживает идею свекрови пока припрятать от общества своих отпрысков, пускай и всего на 1 год. Как в столичную школу магии устроить сыновей, Мила даже не волнуется, все решит, есть кому за нее замолвить словечко. А можно сделать и так: они сами, самостоятельно, для всех официально, в эту школу поступит, проплатив в полном объеме обучение. Зачем это делать? Глупый вопрос. Официальные документы об учебе, и это раз, и официальные подтверждения, что мальчики уже дипломированные маги, пускай за их спиной пока и нет академии. Но кто ж мешает нам туда, в эту академию поступить, если, конечно, для этого есть золото, и на такое сомнительное удовольствие его тебе не жалко тратить. А вот дальше уже открываются совсем другие перспективы. Признание наследниками. Это раз. Взлет их в иерархии дворянских отпрысков будет просто скачкообразный. Ну и женитьба. Если со Стани все предельно ясно во всяком случае пока, то вот герцогу в будущем Тиру не каждая девица подойдет на роль жены, эльфийки или драу, как вариант. Но второй, а не первый, как в случае со Стани. Ну, там ситуация была такая, что и не сделать ничего по-другому. Прекрасно исполнили ход. А вот с новым можно и на прямое родство с императорским домом рассчитывать. Ни наследником нет, боже упаси. А вот называться принцем, это дорогого стоит. Такое обращение за любые деньги не купить. О, вот, как раз попалось под руку недавнее письмо из колонии герцогства Тиру. Лично Аксель его писал под диктовку своего друга. Ага, нападения на приграничные поселки прекратились. С соседями удалось, со всеми причем, договориться о неприемлемости вести на землях друг друга разорительные малые походы. Дедушка Хе быстро отвадил от своей земли особо непонятливых. Его полуарки разорили целые провинции соседей. Хватило наглядной показательной порки для всех. Задумались интриганы. Тут можно просто мечом и по голове своей непутевой получить. И не факт, что она этот удар выдержит. И надо же, как раз во время последних разборок и прибыла в герцогство Азиль со своим караваном кораблей. А на этих кораблях было небольшое такое войско в 20 тысяч почти воинов. Очень нехило так погулять можно с такой поддержкой по приграничным землям неугомонных соседей. Намека было достаточно, успокоились все махом. И прав ведь Хе, пишет, что опасается того момента, когда Нов туда соберется ехать. Предупреждает, что пока что это неразумно, сына сюда в одного опускать. Слишком явной целью для нападения он тут для всех недоброжелателей станет. И тут же в письме напоминает, что именно в скрепе с Состани у ее сына есть какая-то потусторонняя сила поддержки, благодаря которой он всегда из всех передряг выходил, мало того, что победителем, так еще целым и невредимым и всегда при деньгах. А ведь это дорогого стоит, да разъединять побратимов попросту нельзя. И раз они пока тут в столице нужны будут, то и учебу для обоих нужно организовывать в столице. И школа имперская, на данный момент, это оптимальный вариант. Академия в планах на следующий год, но пойдут они туда уже в статусе наследников древних родов. Тихий стук в дверь. Это не может быть никто другой, только Тил. «Входи», — говорит громко Мила. Если высший сам напрашивается на разговор, то причина этому явно очень серьезная. «Прибыли посланцы от ваших сыновей, госпожа», — просит аудиенцию, и, как понятно, где-нибудь в спокойном, неприметном месте нам бы с ними встретиться. Прикрытие организуем. Мила радостно сверкает своими красивыми глазами. Что ж, как бы не хотелось побыть сегодня дома, но придется, во всяком случае, для всех сторонних любопытствующих о ее жизни, посетить столь любимую работу. Экипаж готовьте. Прикажи, чтобы с собой кучер еды взял. Боюсь, ужинать придется или где по дороге, или в академии, а там, в это время, столовая, увы, не работает. Намек понятен. По дороге на старом, проверенном месте и остановится полюбоваться ночным парком. Там и состоится встреча. Будет исполнена. По времени, уточняет высший, что сейчас исполняет роль личного слуги. Полчаса и я готова, мило улыбается герцогиня. Вот, а ты говорил, насильно его к гражданству королевства привязать. Расхлебывали бы сейчас, знакомый донжон. За окном опять непогода, на море штор. Граф, хотя теперь уже маркиз, оторвал свой взор от окна. Что на это скажешь, старый друг? Хотя новоиспеченный граф на старого по возрасту мужчину не похож был нисколько. Вот только, реально этому разуму уже сколько лет, знали очень немногие. Хорошее вложение получилось. Ухмылка на красивом, мужественном лице помощника, старого друга и наставника местного правителя. Нам бы приватный разговор устроить, да мои люди докладывают, что уже полгода, как не видели их нигде. Они, как с дедушкой Хе и Акселем, уехали тогда вместе, с откуда-то в наших краях появившимися дроу. Так больше никто из них в городе и не появлялся, никто их не видел. А что Кир говорит? Он же обещал предупредить, если Нов у него в таверне появится. Я уже и не говорю о том, что Нов со своим убийцей-побратимом, как нормальные люди через городские ворота в город въедут. Я просто держу в уме ту информацию, как они из города ушли, когда в столицу убывали сдавать на особое мастерство, чему их учитель Бирк обучал. Тогда тоже никто и не понял даже, как они смогли из города убыть, говорит хозяин кабинета. Глава тайной канцелярии маркизата поморщился. Взгляд на огонь в камине, в руке бокал с дорогим эльфийским вином. Ему теперь только все от ушастых мастеров нравится, начиная от оружия и одежды, заканчивая едой и напитками. Нет, не было их. Но вот то, что одна из дроу появилась в гостях у Хила, это факт неопровержимый. Причем не одна она, далеко не одна там, у нашего бывшего капитана, появилась. Корабли и только целая флотилия. Два десятка насчитали больших судов наши люди. Почти. Граф Бервин, небезызвестный вам торгаш Щуп, под этим псевдонимом мы его знали лично, вооруженные отряды этой дроу на помощь Хилу вел из порта, куда и прибыли корабли, как оказалось, очень знатного вельможи, нашего мальчика Нова, герцог Тиру, наследник. С ума можно сойти. И прямиком же из султаната они всем караваном по морям шли. Есть информация, что Нов еще и Нур-эддин султана. А во, вот это расклад, встрепенулся маркиз. Я уже подумываю племянницу свою Нову в жены предложить. Как думаешь, уместно будет? На что бывший барон лишь головой мотает. Это уже вряд ли. Не нашей высоты полета птица теперь этот Нов. Раньше надо было привязывать. В чем был бы хорош вариант, когда я предлагал по жестко их к рукам с побратимом прибирать, так это то, что от наших подарков, в виде той же жены, ему было бы, на тот момент, очень сложно отказаться. На тот момент я и не подумал бы ничего подобного, отмахивается от бурчания недовольного друга, маркиз, но вот сейчас бы поговорить по душам нам с ним было бы неплохо, если он продолжает так же из себя простого мальчишку играть. А потому давай-ка по-серьезному город перетряси. Надо узнать, где в данный момент он может скрываться. Но аккуратно, помним, с кем имеем дело. И я сейчас, не только как о герцоге, о нем говорю. Да понял я, говорит граф, дергать мастера-ассасина, причем двух, я бы сказал, смертельно опасное занятие. Проинструктирую своих. Будет что нового по этому вопросу, тут же сообщу. А теперь, я бы хотел о своем графстве с тобой поговорить. Кое-что меня не устраивает, а именно, глава 1, глава 1, раннее утро, уютная комната таверны, широкая кровать, удобная постель, мягкое и теплое одеяло, которым я с горловой укрыт. Проснулся недавно, выспался, нервничаю. Сегодня убываем с братом к маме, хотя, с мамой, мы со Стани, совсем недавно виделись. Сразу, как вернулся из гостей от Иоха, эта встреча у нас состоялась. У восьмилопиков в гостях 3 дня пробыли. А смысл больше быть, в город не выходили, все новости нам с побратимом Чили поведал. К Киру не рискнули заглянуть. Отец моего компаньона явно на графа-маркиза местного подрабатывает, сливая ему информацию обо всем, что происходит в округе. А мне как раз и не хочется, чтобы кто-то узнал, что мы незаметно в городе побывали. Чили многое и про новоиспеченное графство Хила рассказал, как там дела движутся. И судя по тому, что Хел со своей женой примерили графские короны, дела у них идут очень хорошо. А тут и наши посланцы, в лице Азели и ее подружки, лесной эльфийки, в компании с бойцами в количестве нескольких тысяч мечей, в гостях у них появились, и помогли недоброжелателей сильно припугнуть. Очень сильно даже как-то обидно стало, что сами мы не со своим боевым отрядом по гостям разъезжаем на настоящих океанских кораблях. Эх, свои проблемы есть, и как их решать не я, ни Стани пока что даже и не представляем. Зато мама многое объяснила. А, ведь сама и организовала родительница нашу встречу. Я же, как планировал, Ираклия к маме послал, в качестве своего посыльного к ней с известиями о нас. Думал, предупрежу маму, что порешал одну из своих проблем, и готов к воссоединению семьи. Узнаю, как у них там обстановка. Да вот мама решила личную встречу нам с ней организовать, перед тем, как мы сами в Северной Империи объявимся. Отправила Ираклия обратно с наказом, тут же вернуться обратно к ней, как только мы с побратимом окажемся в каньоне. И распоряжение для нас с братом с письмом отправила, не появляться в Империи, пока она нас, лично, не проинструктирует о том, как себя вести с имперцами, и главное, какие планы на нас у наших старших родственниц, в лице мамы и бабушки, имеются. Вот и произошла долгожданная встреча в знакомой таверне города Каньон с милыми родными женщинами, где у нас первая встреча с родительницей случилась. С одной стороны, в беседе участвовали мы с братом, с другой, для меня родные, близкие, кровные родственники. Для Стани же, его новая по побратиму мама, а главное, та, кто и собирается передать ему во владение настоящий аристократический клан, который в своей родословной даже числит бывших императоров. Стани очень понравился бабуле. Та не переставала его после знакомства тискать как игрушку мягкую, так выражая ему свои родственные чувства и женскую, почти материнскую ласку и любовь. И все это произошло 3 дня назад. Я рада тому, что вы вернулись, как и обещали своей маме. Но вот ваше появление в империи в качестве наследников, увы, может нежелательным образом сказаться для самих кланов, слово держит старший представитель фамилии. Неподготовленное появление. Если за императора я уже не сильно боюсь, что с его стороны будет отрицательная реакция на ваше появление, то вот в нашем клане боюсь, к тебе, Стани, у многих возникнут вопросы, которые все они привыкли решать, увы, силой. Кто ты для них? Непонятный дальний родственник. Но по рассказам Милы, зная, как вы с новым любите решать проблемы, мне кажется, многие роды клана потеряют своих наследников. Даже я не в силах от всех дураков тебя прикрыть. С новым проблем не будет, о нем и так в империи уже слухи поползли. Скрыть прибытие в герцогство большого отряда кораблей с огромной, по тем местам, армией, дорогого стоит. Такое не замолчать при всем желании. Но вот здесь вы, персонажи для всех, в большей мере, сказочные. Все о вас знают, слышали о вас, но воочию большинству видеть вас не приходилось. Почему вы не со своей армией? Почему, по слухам, огромным количеством ваших воинов командуют особи женского пола, причем, совсем не человеческих кровей? А вдруг вы мутанты из проклятых земель или того хуже, полукровки орков? А тут наследники трона герцога, героя страны, высшего мага империи. Бабуля нас и не думает жалеть. Послушав ее, поняли, проблем у нас не стало меньше, а как бы и вовсе не в разы больше привалило. А может, ну его, это признание, ведь жили мы с побратимом и без признания наследниками своих родов, но и мама, и бабушка, это наше заявление отмели как несущественное и полностью абсурдное. Я просто говорю вам о тех проблемах, которые могут у вас на первых порах возникнуть. Я-то к ним готова и даже рада буду, если вы дураков немного проведите в клане, и молодых, и старых. Толку от большинства одни дети, то есть увеличение рода, путем рождения наследников. Но вот как маги или воины многие наши родственники, увы, никак за все время, себя не проявили в лучшую сторону. Вот, к примеру, семья вашей мамы, и сама она архимагистр, и боевая магиня высочайшего уровня, и муж у нее нынешний, лучший боевой артефактор империи, силен и как маг боевой, и как артефактор, причем специализирующийся по фортификационному направлению, а это, как ни крути, строительство и содержание крепостей. Таких специалистов можно найти только у коротышек, а те знаниями своим, ой, как делиться не любит. А мои и дети, и внуки только и могут щеки дуть, важность, из себя выдавливая, и всем рассказывать, какая у них влиятельная семья и клан. Но кроме наших дурней, есть и другие, и вот они-то как раз могут много неприятностей нам принести. Не каждого мечом по голове треснешь, да еще, чтобы без последствий для себя любимого и клана. Ну, и вы, как наследники, вызовете нездоровое желание у многих попробовать расшатать наши кланы. И, если с герцогством заграничным ново еще так-сяк можно поиграть, то вот тут должно быть все по жесткому варианту. Неприемлемо давать слабину, а это, увы, поединки, и с неслабыми соперниками. А потому и говорю, год выжидаем, по возможности не светимся. В школу столичную вас обоих устроим под вашими именами, вашего клана Крысолова и рода. Золото, не проблема, выделю, сколько понадобится. Посещение школы, свободное, жильем обеспечим. Ты, Стани, у нас мальчик уже женатый, так что в спешном порядке и жену вызываем, и это не обсуждается. Я правильно говорю, мила, обращается бабушка к маме, та кивает и строго на Стани смотрит. Выбор для тебя, вы сами с новым сделали и уже не отвертеться, тем более, наследника замесили, и тебе нельзя будет в столице шашни на стороне крутить. Не поймут в приличном обществе, когда законная супруга имеется. А вот подставить вас, подцепить на этот женский крючок, желающих будет, хоть отбавляй. Наши предосторожности, это защита на месяц-другой, потом о вас многие правду узнают и начнут уже относиться к вам как к наследникам древних родов, хоть и официально пока не признанных. В боевом плане вы и сами в состоянии прикрыться, а вот в женские интриги вас ввергнуть, точно попробуют. Их главное оружие в вашем случае, это женщины. Девочки, девушки, женщины, какая разница. И если нов, еще так-сяк, может интрижку себе в принципе позволить, но без зачатия наследника на стороне, то вот с тобой станет ситуация иная. Клан бабушки очень влиятельный и замять скандал, проигнорировав обвинения в сторону наследника о его непристойных поступках, это кинуть тень на весь клан. Надеюсь, это понятно, если с мужчиной хоть магом, хоть воином и в поединке решить недоразумения всякие можно, то вот с девушками, тем более, беременными девушками, женщинами, и не дай боги, девочками, замять раздутый скандал уже не получится, не дадут. Так может нам просто в другом городе в школу магии поступить? Спрашиваю я, свет клином на столице ведь не сошелся. Ну, это как посмотреть, улыбается мне мама, спрятать вас там и правда, можно, да вот только смысл какой, в столице вы у всех на виду и даже постепенное сливание информации о вас, как о возможных наследниках тоже имеет не только минусы, но и плюсы. И главное, это знакомство с нужными людьми, обрастание связями. Школа и академия – это трамплин, с помощью которого вы сможете себе, возможно, и сторонников, и друзей заиметь в высших кругах империи. И не только в империи. Но предупреждаю вас сразу, невест там себе не искать, совсем. Увы, мой мальчик, смотрит на меня мама, но женить тебя буду я. И это все в интересах клана будет делаться. Уж прости, это и тебя-то не касается, хоть и в меньшей мере, поддерживает маму бабушка. Наследник у тебя уже есть. Я и его, как и тебя признаю, новая кровь как-никак. И, если Азель, это меньшее из зол, то вот твоя Нина, из-за нее опасная ситуация может произойти. Она древняя, с ваших слов. Хоть в это я не до конца и верю. Ну, допустим. И поверьте, никто не захочет такого нашего усиления. Но я даже ее приму, особенно если, и она тоже сможет от тебя понести. Но у тебя, как главы клана, будет возможность иметь 4 жены. 2 других, особенно младшую, я тебе подберу сама. Запомни это. Не только ты, но и я в этой увлекательной игре поучаствую, подает голос мама. И видя, как насупились наши с братом лица, наши любимые дамы начали наперебой объяснять нам все перипетии данной проблемы. Сильные мира сего вас начнут разыгрывать в своих играх, как на доске шахмат, говорит мама. Но как кого, это уже будет зависеть от вас самих. Или вы пешки, или станете для всех чем-то вроде королей. И поверьте, не только аристократические фамилии Северной империи в этой игре примут участие, но и в обязательном порядке тот же султанат. Кто вы для него? Объяснять, надеюсь, не надо. Ну, и остальные все подтянутся. Своей высадкой десанта на побережье соседнего графства, вы уже заявили о себе, как об очень сильных игроках. И думаю, что все участвующие в очередном мировом розыгрыше влияния в мире, приняли, как данность, новые расклады сил в отношениях между странами. Вот скажи, сынок, почему султан дал вам уйти из султаната, причем, еще позволил набрать и войско из рабов, и даже корабли купить? А? Как считаешь, Нов, почему? Сидим в том же номере, где и с мамой в прошлый раз встречались. Удобные кресла, камин разожжен, на улице прохладно. Я и вовсе пледом ноги укутал, подмерзать они у меня стали что-то. Там много факторов сложилось вместе, отвечаю я, и Нур-Эддин звание нам перепало, на которое я раньше-то и не обращал внимания. Заикнулся разок дедушка Хасан, и забылось как-то, а оказалось, для султаната это звание едва ли не мистические, и не каждый клан похвастается наличием у него Нур-Эддинов. Тень Хасана перед нами всегда шла, пока в султанате были. Все знали, мы собираемся идти его спасать. А как оказалось, господин Хасан очень уважаем в султанате. Боялись его очень многие. Потом с нашей помощью внутренних противников султана хотели наши друзья выявить и подвигнуть их на более активные действия. К слову сказать, это тоже получилось. А следом эти сепаратисты, с которыми ни сам султан, ни его подданные ничего в последние годы поделать не могли. Чем султан рисковал? Деньгами? В случае нашей неудачи, все бы осталось на тех же позициях, как и раньше, а мои люди просто перестали бы существовать и все. К тому моменту мы со Стани уже убыли с территории султаната. Но если честно, я не до конца верил, что нашим кораблям дадут просто так уйти, и не попытаются прибрать к рукам такую силу.